Глава 87. Жуткая земля. По заросшей колючками и усыпанной костями пустоши стройный молодой человек в черном сюань-и нес на спине потерявшую сознание девушку в залитом кровью белом платье. Кап, кап, кап, ее разум в тумане, но даже так она слышит звук падающих капель. Что это? Вода небесная или человеческая кровь? Атакованная живыми лианами, Сусу, сорвавшись с обрыва, скатилась по склону ущелья на самое дно в странную долину, напоминающую место древнего побоища. Последнее, что она увидела, теряя сознание, — пустошь с рассыпанными, насколько хватало глаз, голыми костями и черепами, да прозрачные руки, что тянули к ней со всех сторон. Вид этих монстров пробудил в ее сознании воспоминания о том, как девочкой она попросила своего наставника, хранителя нефритового браслета, рассказать ей о темных духах прошлого. Гоу Ю настолько древний, что застал времена богов на земле, поделился с ней удивительной историей. В старину демоны были не такие, как сейчас. Злобных духов можно было разделить на 4 вида – горные эльфы, гоблины, водяные и лешие. Горные эльфы – самые красивые, а гоблины – отталкивающие и уродливые. Обладая примитивным сознанием, они отличались непомерной злобой. Ни в одном из тех миров для этих мерзких тварей не нашлось места, поэтому они привыкли скрываться в тайных закутках и темных углах, откуда нападали на простых смертных, пожирая их тела и души. Голодая, они не гнушались даже тем, чтобы сожрать себе подобного. Так и выяснилось, что поглощение одного монстра другими приводит к слиянию их сил. В результате мелких духов становилось все меньше, зато появлялись могущественные короли монстров, прародители нынешних демонов. Они продолжали накапливать силы, практиковались и в своем развитии трансформировались в столь совершенную форму, что могли уже убивать богов. На этих словах маленькая Сусу в ужасе распахнула свои яркие черные глаза. И Гоу Ю поспешил успокоить испуганную ученицу. «Не бойся. После того, как древние боги скончались, король демонов, порожденный духами-призраками, тоже бесследно исчез». Все, сказанное хранителем древнего нефрита, перекликалось с тем, что увидела фея на дне ущелья. Как случилось, что в самом гиблом месте тайного царства все еще живут примитивные и свирепые древние духи? Хорошо еще, что они не поглотили друг друга и не породили могущественного короля демонов. Мысли о первородном зле все еще скользили по дну ее сознания, когда фея Ли понемногу начала приходить в себя. Сквозь пелену забытья она почувствовала, что кто-то несет ее на спине. Руки молодого человека надежно удерживали ее тело, а голова ее лежала на его плече. Тантайцзинь время от времени оборачивался, чтобы взглянуть на нее, и тогда она почувствовала его свежее, чистое дыхание. Девушка недоумевала, как у жестокого демона может быть такая чистая аура. От этой мысли у нее защипало в глазах, и она похлопала ресницами, чтобы стряхнуть нечаянную слезу. Душу захлестнула горькая обида. Почему Тантайцзинь так хочет ее смерти? Зачем он напал на Фуя? Что заставило его прыгнуть за ней в пропасть? Сусу хотела оттолкнуть его, но у нее совсем не было сил. Сознание ее снова помутнилось. Единственной опорой для нее остался Тантайцзинь, к чьей крепкой спине она прижалась, ненавидя себя за собственное бессилие. Ему нельзя верить. Каждый раз, когда Сио полагалась на этого негодяя, с ней происходили очень плохие вещи, а в конце он и вовсе предал ее самым подлым образом. Много раз после возвращения в мир бессмертных она вспоминала те трагические события и думала о том, что соглашаться на предложение Биншан было глупостью с ее стороны. Разве не ясно было с самого начала, чем все это обернется? Эти мысли неизменно вызывали у нее жгучее чувство обиды. Тантайцзинь шел с ней на спине довольно давно, но пустоши не было ни конца, ни края. Из темноты к ним тянули свои лапы уродливые монстры с красными тусклыми глазами. Молодой человек остановился и брызнул кровью, стекающей по его пальцам на слишком осмелевшего темного духа. Отведав крови урожденного повелителя демонов, тот с визгом повалился на земь и превратился в зловонное облако. Живые лианы и колючки вокруг тоже завяли и истлели. Даже те, что были готовы проклюнуться из-под земли. Послушник секты Сяояу спустил фею со спины и уселся рядом с ней на землю, среди скелетов, иссохших монстров и призраков, жалобно протягивающих к ним свои прозрачные руки, но он не обращал на них ни малейшего внимания. Его взгляд не отлипал от бледного лица феи, яркое пятнышко между ее тонких бровей и голубая лента в волосах были самыми яркими красками в этой серой унылой пустыне. Он долго молчал, а потом хрипло спросил: «Кто же ты?» Сусу почувствовала, как он погладил ее по щеке прохладными пальцами и сам себе ответил с невыразимой нежностью: «Ты моя Есиу». Собственно, он не нуждался в ответе Сусу. Не будь он в этом абсолютно уверен, не оказался бы в этом жутком месте и не нес бы ее на своей спине. Она плотнее смежила веки. Хорошо, что ей не нужно ничего отвечать. Можно просто закрыть глаза и ничего не видеть. Это для Тантайцзиня 500 лет тянулись бесконечно долго, а для нее все, что с ними произошло, было словно вчера. Он бережно прижал ее к своей груди. К исходящему от него свежему аромату кипариса примешался запах крови. Сусу почувствовала это явственно. В конце концов, только Тантайцзинь с его ядовитой кровью мог вынести ее из этих ужасных земель. Ее ресницы дрогнули. Сколько же крови он уже потерял? Его силы, наверное, на исходе, а он, нежно баюкая ее в своих объятиях, шептал: «Есиу, как же я тебя ненавижу!» 500 лет! Она никогда не узнает, как он провел их. Первые 100 лет он отчаянно молил богов вернуть ее, посылал небу клятвы о том, что будет любить и беречь ее вечно. В реке плача призраков он обещал злым духам сделать для них все, что угодно, лишь бы они помогли отыскать ее среди мертвых. Но тот, кто родился под одинокой звездой, был презираем богами и демонами. Его мольбы и обещания не были услышаны. Любовь, рожденная в его сердце, росла, и воспоминания Есиу становились все мучительнее. Пока все его желания не свелись к одному – умереть и быть похороненным рядом с ней так, чтобы их кости перемешались, а души, улетев в другой мир, встретились там и начали новую жизнь. Хотя, наверное, для нее было бы лучше никогда не встретить его вновь. Открывшееся в скале магическое зеркало отражало прошлое человека, а не его предыдущие воплощения. А значит, это даже не реинкарнация, это и есть Сиу. Как же он раньше не догадался, что в теле дочери генерала Е гостит бессмертная душа прекрасной феи? Когда их Сиу только поженили, она была глупой, вздорной и жестокой девчонкой. Но после похищения горными разбойниками вдруг совершенно изменилась, стала умной, сдержанной и сильной. Он уже не мог с легкостью ее убить или причинить ей вред. Она великодушно спасла его от несправедливых притязаний других и показала ему чудесное видение прекрасных гор и рек. А потом они вместе победили персикового демона, и он вынес ее на своей спине из лунного города. Самолюбивая Есиу не знала волшебства, но его смелая и добродушная жена не раз показывала свои магические умения. Она была непостижима для него, неуловима, словно ветер, пролетающий сквозь кончики пальцев. Он так и не понял ее сердца. 10 000 раз он думал, изменилось ли что-нибудь, если бы он не околдовал ее чарами марионетки и не заставил убить Сяолиня. Смогла бы тогда она его полюбить? Пока он не умел чувствовать, ему было все равно. Но как только его сердце оплели прочные любовные узы, все, что он мог, метаться вниз и вверх по реке плача, изнывая от бессилия что-то изменить. С каждым днем он ненавидел все больше и больше, пока не потерял рассудок от любви и отчаяния. «Хочу увидеть ее, только бы прикоснуться к ней хотя бы раз!» представляя их встречу. Он думал, что сразу же утащит ее за собой в ад, но вот, она у него в руках, и все, что он чувствует, глядя на ее прекрасное нежное лицо, это ноющая боль в груди и бесконечная печаль. Из мрака в очередной раз высунулась костлявая лапа и попыталась схватить Сусу, но Тантай Цзинь, не глядя, ударил по ней своими окровавленными пальцами. Раздался дикий вой, и монстр пропал во тьме. Злобные духи окружили их плотным кольцом, ожидая возможности сожрать их, и только вытягивали свои бледные тела и конечности, желая к ним прикоснуться. Особенно притягательным им показалась девушка. В пальцах Тантай Цзиня сверкнула фиолетовая молния. Он ударил ей оземь, и монстров вокруг опалила волна ледяного пламени. С диким визгом они расползлись кто куда. В какой-то момент все окружающие Сусу звуки ушли на задний план, и она явственно услышала мелодичный женский смех и музыку, которые доносились откуда-то сверху. Ей страстно захотелось узнать, что это такое? Тантай Цзинь тоже поднял глаза к темному небу. В нем, словно из ниоткуда, появилась сияющая голубая арфа. Ее струны вибрировали, издавая красивейшие музыкальные звуки. Испускаемый небесной лирой свет, падая на лицо феи, окончательно лишил ее живого румянца. Тантай Цзинь догадался, что это еще один древний артефакт, призванный магией крови феи. Он склонился к девушке и потряс ее за плечи. «Есиу, проснись! Лисусу, очнись же!» Но она никак не отреагировала. Более того, он почувствовал, что ее тело стало совсем холодным. Силой мысли он вызвал духовный меч из сумки Тюанькунь и направил его на летящий по небу древний артефакт. Но это задержало арфу лишь на мгновение. Звучание струн стало резким и отрывистым, и его меч рассыпался на куски. Сусу тем временем совсем заледенела, и на ее нежных щечках появился тонкий слой инея. Монстры, призраки и низшие духи сгрудились под сияющей арфой, протягивая к ней свои уродливые руки. Но магический артефакт выпустил синий луч, свет которого сосредоточился на теле феи, и она исчезла. Тантай Цзинь отпугнул молнией сбившихся в кучу темных тварей и взмыл в небо вслед за похитительницей. Он схватил арфу и закричал: «Верни мне Сусу!» В ответ раздался грозный аккорд, и мощная звуковая волна силой ударила его в грудь, а струны порезали пальцы. Но взгляд его горел неистовой решимостью, сплюнув сгусток крови, он процедил сквозь сомкнутые губы: «Если не отдашь ее мне, мы погибнем вместе!» В ответ волшебная арфа увеличилась в размерах и поглотила молодого человека. Он готов был разорвать артефакт изнутри, но его остановил устремленный на него взгляд ясных глаз. На лбу горела капля киновари, а румяные губы улыбались. Тантай Цзинь протянул руку и нежно коснулся ее щеки. Волшебный артефакт закружился и растаял в воздухе. Темные духи истошно взвыли, и, снедаемые вечным голодом, начали разрывать и пожирать друг друга в кровавом хаосе безумной вакханалии. Тантай Цзинь не спускал глаз с очаровательного лица маленькой девочки лет 5. Она лежала прямо перед ним на паровом облаке, и ее макушка покрывала шапочка из половинки яичной скорлупы. Малышка не сводила с него любопытного пристального взгляда. Пальцы молодого человека хищно сжались у ее лица, но она ничуть не испугалась, напротив, доверчиво прижалась своей мягкой пухлой щечкой к его ладони и попросила нежным, как звон колокольчиков, голоском: «Возьми меня на ручки». Тантай Цзинь опешил, но, внимательно присмотревшись, понял, кого эта малышка ему напоминает — Сусу в детстве. Уже сейчас капля киновари алела на ее лбу, и мягкая дымка озера Тяньчи окутывала хрупкое тельце. Он послушно наклонился и аккуратно, как живую драгоценность, взял ее на руки. «Кто ты?» — серьезно спросила девочка, обняв его за шею. Он не ответил и не мог вымолвить ни слова. Никогда прежде ему не приходилось брать на руки дитя. Она прижалась к нему и вдруг сообщила радостно. «Ты мой папа!» «Нет», — ответил он неожиданно резко. Так вот что случилось. Внутри волшебной арфы фея Сусу по неведомой причине вернулась в свое детство. Он осторожно рассматривал прелестное создание на своих руках. Из-под белорозового платьица виднелась пара пухлых белых ножек. Ее сверкающие глазки, жемчужные зубки и румяные щечки сияли так ярко. Девочку окружал свет солнца, пение птиц и знакомый ему аромат альбиции. У Тантайцзини закружилась голова. Вот что значит настоящее духовное тело. Место, где он оказался, дышало божественной чистотой, а маленькая фея на его руках была священной драгоценностью. Совсем не то, что родиться под одинокой звездой. Он до сих пор был перепачкан кровью и грязью земли демонов. Девочка поинтересовалась. «Тогда кто ты?» Он с горечью ответил ей. «Тот, кто ненавидит тебя». Крошка Сусу посмотрела на него своими умными, пытливыми глазками и лукаво улыбнулась. «Глупости! Я вижу, что ты меня любишь!» «Неужели это так очевидно?»